Глава третья. «Я так рада, что вернулась», — призналась миссис Бентри. «Хотя, чего греха таить, время провела прекрасно». Мисс Марпл, понимающе кивнула и приняла из рук подруги чашку чаю. Когда несколько лет назад скончался полковник Бентри, его жена, миссис Бентри, продала Госсингтон-холл и довольно большой прилегающий участок земли, оставив себе лишь Ист-Лодж. Прелестный домик с портиком, но начисто лишенный удобств, и жить в нем отказывался даже садовник. Миссис Бентри наполнила его всем необходимым для современной жизни, подстроила кухню новейшего типа, подвела воду и электричество, сделала ванну и туалет. Пришлось выложить за все это немалые деньги, но попытка жить одной в Госсингтон-холле обошлась бы ей несравненно дороже. В то же время она сохранила полную независимость, сад на 3/4 акра в изящном кольце деревьев и с полным правом шутила: «Пусть делают в Госсингтоне что хотят, я ничего не увижу и буду жить спокойно». В последние годы она много путешествовала, навещая детей и внуков в разных частях земного шара и, изредка возвращаясь назад, насладиться уединением собственного дома. Тем временем и сам Госсингтон-холл несколько раз менял хозяев. Его превратили было в семейную гостиницу, но эта затея провалилась. Потом дом стал собственностью 4 человек сразу. Новые хозяева сделали из него 4 квартиры и в скорости переругались. Наконец, дом решило купить Министерство здравоохранения для каких-то не вполне ясных целей. И в итоге Госсингтон-холл ему не понадобился. Он был снова перепродан. И именно эту сделку обсуждали сейчас 2 подруги. «Слухи до меня, конечно, дошли», — говорила мисс Марпл. «Естественно», — отвечала миссис Бентри. «Ведь ходили даже разговоры, что здесь поселится Чарли Чаплин со всеми своими детьми. Вот уж было бы развлечение на славу. Увы, это всего лишь сплетня. Теперь точно известно, что жить здесь будет Марина Грегга». «Да чего она была хороша собой», — со вздохом произнесла мисс Марпл. «По сей день помню все ее ранние фильмы. «Перелетные птицы» с этим красавчиком Джоэлом Робертсом. Или «Мария, королева Шотландии». Или «Как колосья на ветру». Сентиментальщина, конечно, но я этот фильм могла смотреть и смотреть. Господи, как давно все это было. «Да», — согласилась миссис Бентри. «Сколько же ей сейчас? Как думаете, 45? 50?» «Видимо, все-таки ближе к 50», — прикинула мисс Марпл. «А она последнее время где-нибудь снималась? Я ведь теперь в кино почти не хожу». «Разве что в эпизодах», — сказала миссис Бентри. «Она уж давно не звезда. И потом у нее ведь было нервное расстройство после очередного развода». «Еще бы», — протянула мисс Марпл. «Они мужей меняют, как перчатки. Утомишься тут». «Я бы так не смогла», — заявила миссис Бентри. — «Влюбляешься в человека, выходишь за него замуж, привыкаешь к нему, вьешь уютное гнездышко, и на тебе все в помойку и начинай сначала. Даже в голове не укладывается. Тут я лучше помолчу». Потупив взор и кашлянув, промолвила мисс Марпл, старая дева. — «Ведь замужем я никогда не была. Хотя, мне кажется, их и можно пожалеть». «Они, наверное, ничего с этим поделать не могут», — неопределенно заметила миссис Бентри. «Ведь у них такая жизнь, у всех на виду». «Я с ней встречалась лично», — добавила она, — «с Мариной Грег, когда была в Калифорнии». «И как она выглядела?» — с интересом спросила мисс Марпл. «Очаровательная женщина», — сказала миссис Бентри, — «такая естественная, прямо дитя природы». Она задумчиво добавила, — «это, конечно, все благоприобретенное». «Что именно?» «Да это самое. Умение вести себя как дитя природы. Сначала этому учишься, а потом вживаешься в образ и уже из него не выходишь. Только представьте, какой это кошмар. Все время помнить о приличиях, не иметь возможности закричать в голос: «Да оставьте вы меня, ради бога, в покое!» Я бы сказала, что все эти их вечеринки, где спиртное льется рекой, все эти их оргии — просто необходимая самооборона». «У нее, кажется, было 5 мужей?» — спросила мисс Марпл. «Как минимум. 1 в ранней молодости. Его можно и не считать. Потом какой-то иностранец, то ли принц, то ли граф, потом этот киноактер, звезда. Роберт Траскотт, да? Газетчики постарались и раздули вокруг них шумиху. Безумная любовь. Но идиллия продлилась всего 4 года. Потом появился Изидор Райт, драматург. Тут все было глубоко и серьезно. У нее даже родился ребенок. Видимо, она всегда хотела ребенка. Даже наполовину усыновила нескольких беспризорников. В общем, на сей раз все было по-настоящему. Газетчики снова тут как тут. Материнство с большой буквы. А потом оказалось, что ребенок то ли дебил, то ли псих, то ли еще что-то такое. Тут-то у нее и случилось нервное расстройство. Она начала принимать наркотики. Отказываться от предложений, скоро совсем перестала сниматься. «Вижу, вы про нее много знаете», — заметила мисс Марпл. «Естественно», — сказала миссис Бентри. Я заинтересовалась ею, когда она купила Госсингтон. Нынешний брак она заключила 2 года назад, и вроде бы сейчас она снова в норме. Он продюсер или режиссер? Все время путаю. Он был влюблен в нее в их молодые годы, но тогда он ничего с собой не представлял, так что... А теперь, насколько я знаю, он очень знаменит. Как его фамилия? Джейсон... А вот дальше... Джейсон Хатт? Нет, кажется, Рат. Да, Рат. Они купили Госсингтон, потому что неподалеку находится киностудия. Она засомневалась. Элстри? Предположила она. Мисс Марпл покачала головой. Не думаю, усомнилась она. Элстри находится на севере Лондона. Это совсем новая студия. Хеллингфорд. Вот как она называется. Что-то... «Финская в названии, правда? Милях в 6 от Маркет Бейзинг. Марина Грег будет сниматься в фильме про Елизавету Австрийскую. Надо же, сколько вам всего известно про личную жизнь кинозвезд!» — отметила мисс Марпл. «Вы все это узнали в Калифорнии?» «Не совсем», — призналась мисс Бентри. «Обо всем этом пишут разные диковинные журналы, которые я читаю у моей парикмахерши. Вообще-то я этих звезд все время путаю. Но Мариной Грег и ее мужем я заинтересовалась, ведь они купили Госсингтон. А в этих журналах чего только не прочтешь. Там, небось, половины правды нет. В лучшем случае четверть. Я не верю, что Марина Грег нимфоманка, что пьянствует. Скорее всего, она и наркотики не принимает. Вполне возможно, ей просто понадобилось передохнуть». А никакого нервного расстройства и в помине не было. А вот что она будет здесь жить, правда. «Я слышала, она переезжает на следующей неделе», — сообщила мисс Марпл. «Так скоро? Я знаю, что 23-го она дает в Госсингтоне небольшой благотворительный прием для службы скорой помощи святого Иоанна. Дом как следует отремонтировали?» «Переделали почти все», — сказала мисс Марпл. «Наверное, проще и дешевле было бы этот дом снести и на его месте построить новый. Туалетных комнат добавили?» «Я слышала, целых 6. Во дворе пальмы и бассейн. И окна во всю стену, чтобы вид был красивее. А стену между кабинетом вашего мужа и библиотекой сломали и сделали одну большую комнату, музыкальную. Бедный Артур перевернется в гробу. Вы же помните, как он ненавидел музыку?» Что называется, медведь на ухо наступил. Помню, с каким лицом он сидел в опере, когда нас туда вытаскивал какой-нибудь добрый друг. Он еще придет к ним в белом саване. Она смолкла, потом вдруг спросила. Никто не намекает, что в Госсингтоне могут быть привидения? Мисс Марпл покачала головой. Их там нет, с уверенностью сказала она. Слух-то все равно можно распустить, заметила миссис Бентри. Никто таких слухов не распускал. Мисс Марпл помолчала, потом добавила. «Люди ведь не дураки, особенно в деревнях». Миссис Бентри метнула взгляд на собеседницу. «Вы всегда придерживались этой точки зрения, Джейн, и я считаю, вы правы». Она неожиданно улыбнулась. «Марина Грег спросила меня очень мягко и тактично, не буду ли я страдать, видя, как в моем доме живут чужие люди. Я успокоила ее. Это меня ничуть не огорчит». Пожалуй, она мне не поверила. Но ведь Госсингтон, кстати говоря, не был нашим домом, вы же знаете, Джейн. Мы здесь не выросли, не жили здесь с детьми. А это самое главное. Когда Артур отошел от дел, мы просто купили этот дом. Не последнюю роль сыграло и то, что в этих краях хорошая охота и рыбалка. Помню, мы думали, Ну, с этим домом у нас не будет ни забот, ни хлопот. Надо же так заблуждаться. Одних коридоров до лестниц сколько? И всего четверо слуг, всего! Вот это были денечки. Ни с того ни с сего она перескочила на другую тему. Как же это вы упали? Это ваша Найт не должна отпускать вас одну. Бедная мисс Найт тут ни при чем. Я послал ее по магазинам. Надавала заданий, а сама решила от нее улизнуть. Понятно. В вашем возрасте, Джейн, играть в такие игры не стоит. А как вы об этом узнали? Миссис Бентри ухмыльнулась. В Сент-Мэри-Мид все тайное быстро становится явным. Ваши слова. Я узнала от миссис Миви. Миссис Миви? Озадаченно переспросила мисс Марпл. Она приходит ко мне каждый день, живет в новых домах. А, в новых домах. Последовала обычная пауза. «А что вы делали в новых домах?» — полюбопытствовала миссис Бентри. Глазела по сторонам. Хотелось посмотреть, что там за люди. «И что там за люди?» «Да самые обыкновенные. Даже не знаю, разочаровало это меня или успокоило. Наверное, разочаровало». «Нет. Скорее успокоило. Это позволяет, как бы сказать, выявить определенные типажи. Когда что-то случается, сразу понимаешь, почему и по какой причине. Что-то вы имеете в виду убийство? Казалось, мисс Марпл была шокирована. Почему-то вы считаете, что я только об убийствах и думаю. Бросьте, Джейн, вам давно пора прямо заявить. Да, я криминалист. Почему вы этого стесняетесь? Потому что никакой я не криминалист. — жаром возразила мисс Марпл. — Просто я немного разбираюсь в человеческой природе, но это так естественно. Всю жизнь я прожила в маленькой деревне. — В этом, пожалуй, что-то есть, — задумчиво сказала миссис Бентри. — Хотя, конечно, многие с вами и не согласятся. — К примеру, ваш племянник Реймонд всегда говорил, «Эта деревушка — застойное болото». — Милейший Реймонд. Мисс Марпл явно была готова простить ему все грехи. Он такой добрый. «Это ведь он платит, мисс Найт?» При упоминании мисс Найт мысли ее сразу потекли по другому руслу. Она поднялась и сказала, «Пожалуй, пора домой». «Надеюсь, вы не пешком пришли в такую даль?» «Нет, конечно. Я приехала в Инче». Эта несколько загадочная фраза была, однако, встречена с полным пониманием. В давно ушедшие времена мистер Инч был владельцем двух экипажей, которые встречали поезда на местной станции, а также вызывались местными дамами, когда их требовалось отвезти на чаепитие к соседям, а порой, потакая фривольным потребностям дочерей, сопроводить их на танцы. С годами Инч, краснолицый весельчак, 70 с лишним лет, уступил место сыну, известному как молодой Инч, тогда ему было 45. Хотя старый Инч продолжал возить тех пожилых дам, которые считали его сына слишком молодым и безответственным. Шагая в ногу со временем, молодой Инч сменил гужевой транспорт на автомобильный. Но в механизмах он был не очень силен, и настал час, когда дело Инча перешло к некоему мистеру Бардуэллу. Но название фирмы Инч осталось. В один прекрасный день и мистер Бардуэлл передал бразды правления мистеру Робертсу, но в телефонной книге официальное название осталось прежним — «Таксомоторы Инча». И пожилые обитательницы здешних краев, отправляясь в какой-нибудь вояж, по инерции говорили, что едут в Инче, будь то они были библейскими ионами, а Инч был библейским китом. «Приходил доктор Хейдек», — укоризненно доложила мисс Найт. «Я сказала ему, что вы отправились чаевничать к мисс Бентри. Он обещал заглянуть завтра». Она помогла мисс Марпл освободиться от верхней одежды. «А теперь, надо думать, мы устали», — побронила она мисс Марпл. «Вы, может, и устали», — ответствовала мисс Марпл, — «а я нет». «Устраивайтесь поуютнее у камина», — пригласила мисс Найт, как обычно, не обращая на реплики хозяйки особого внимания. «То, что лопочут эти старушки, можно пропускать мимо ушей. Ублажать их — это самое главное». «А как нам понравится чашечка Овалтина или Хорликса для разнообразия?» Мисс Марпл поблагодарила и сказала, что предпочитает бокальчик сухого хереса. Лицо у мисс Найт вытянулось. «Даже не знаю, что на это скажет доктор», — недовольно заметила она, вернувшись с бокалом. «Завтра утром обязательно его спросим», — пообещала мисс Марпл. Наутро мисс Найт встретила доктора Хейдека в холле и стала что-то взволнованно ему нашептывать. Пожилой доктор вошел в комнату, потирая руки. Утро выдалось прохладное. «А вот и доктор к нам пришел», — радостно сообщила мисс Найт. «Позвольте ваши перчатки, доктор». «Ничего, и здесь будут хороши», — откликнулся Хейдек, легкомысленно бросая их на стол. «Пощипывает сегодня». «Бокал Херриса?» — предложила мисс Марпл. «Я тут слышал, вы пристрастились к спиртному. Пить в одиночку негоже». Графин и бокал уже стояли на маленьком столике возле мисс Марпл. Мисс Найт удалилась из комнаты. Доктор Хейдек был старым и добрым другом. Он почти перестал практиковать, но своих давних пациентов навещал. «Говорят, вы тут распадались», — сказал он, опустошив бокал. «Так, знаете, не пойдет. Годы уже не те. Имейте в виду. К тому же вы отказались вызывать Стэнфорда». Стэнфорд был напарником Хейдека. «Это ваша мисс Найт все равно его вызвала. И совершенно правильно сделала». «Да ничего со мной не случилось. Синяк и легкое потрясение. Доктор Стэнфорд так и сказал. Вполне могла подождать, пока вы вернетесь». «Поймите простую вещь, дорогая моя. Я ведь не вечный, а Стэнфорд, позвольте вам доложить, куда образованнее меня, первоклассный доктор». «Все молодые доктора одинаковые», — высказала свою точку зрения мисс Марпл. «Померяют тебе давление, и что бы с тобой ни было, прописывают гору новых таблеток, которые теперь шлепают на конвейере. Зато какой товарный вид! Розовый, желтый, коричневый. Медицина нынче как супермаркет. Все в блестящей упаковочке. Вот пропишу вам пиявки, да слабительное из Александрийского листа, да разотру вас камфорным маслом. Тогда будете знать». «Это я и сама делаю, когда кашель сгоняю», — не испугалась мисс Марпл. «И очень помогает». «Вам не нравится стареть? Вот и все объяснение», — мягко произнес Хейдек. «Лично я это дело ненавижу». «Вы рядом со мной почти мальчик», — решила подбодрить его мисс Марпл. «А меня само старение не огорчает. Скорее огорчают связанные с ним проблемы». «Кажется, я вас понимаю. Совершенно нельзя побыть одной. Выбраться в одиночку на прогулку — проблема. Даже вязание, оно всегда было для меня такой отрадой. Я ведь в этом деле настоящая мастерица, а сейчас все время петли пропускаю и часто даже не замечаю этого». Хейдек задумчиво посмотрел на нее. Потом подмигнул. «Всегда можно зайти с противоположной стороны». «В смысле?» «Не можете вязать? Для разнообразия займитесь развязыванием». Пенелопа поступала именно так. «Боюсь, у меня с ней мало общего». «Но ведь развязывать сложные узлы вы умеете?» Он поднялся. «Мне пора. Знаете, что бы я вам прописал? Эдакое симпатичненькое, смачненькое убийство». «Ну, это уж вы хватили». «А что? Впрочем, увязать по пояс совсем не обязательно. Вспомните старину Холмса. Меня всегда привлекала его методика. Увы, она отошла в прошлое. Но его самого будут помнить долго». После ухода доктора в комнату не замедлила ворваться мисс Найт. «Ну вот», — отметила она, — «теперь вы заметно повеселели. Доктор рекомендовал тонизирующее средство? Он рекомендовал мне убийство. Оно меня взбодрит. То есть хороший детективный роман». «Нет», — ответила мисс Марпл, — «убийство настоящее». «Господи!» — воскликнула мисс Найт. «Да где же его взять, настоящее убийство? В наших тихих краях». «Убить человека?» — заметила мисс Марпл. «Можно где угодно». «Разве что в новых домах?» — предположила мисс Найт. «Тамошние молодые пижоны наверняка ходят с ножами». «Но местом убийства, когда оно совершилось, стали не новые дома».